Ликили Рики здесь. Космос Рекордс. Инстру Джефф. 2011. В итоге битва. В итоге битва. Кем станешь ты? С кем свяжешь дни? В итоге битва. Кем станешь ты? С кем свяжешь дни? Только жажда битвы ожидает тебя впереди. В итоге битва. Кем станешь ты? С кем свяжешь дни? В итоге битва. Кем станешь ты? С кем свяжешь дни? Только жажда битвы ожидает тебя впереди. Говорили деды, ломаем вражеский отряд до победы. Кто под землю, кого забрало небо? Лиги там, где ты не был, пепел, время отрубает хвост мачетом. Сюжет искожен, изложен ножиком по коже. Бесят вражеские рожи, кто на ноль умножен. Суки, менюка тоже будто в деньгах, дюжина запроса. Тупые козы, уроды и гнут, кидают. Затем они с обишей жопы гнилые годы доживают. В итоге битва. Кем станешь ты? С кем свяжешь дни? В итоге битва. Кем станешь ты? С кем свяжешь дни? Только жажда битвы ожидает тебя впереди. В итоге битва. Кем станешь ты? С кем свяжешь дни? В итоге битва. Кем станешь ты? С кем свяжешь дни? Только жажда битвы ожидает тебя впереди. В итоге битва. Где твоя брат? Ты сам, ты пацан или не пацан? Берет дрожь, когда кругом враги и ложь. Может ближе осколок, скул, скал, дорог. Мы взрывной порох, тебя пугает каждый шорох. Эти города, взрыв, мор, да беда. Я беда, ушел до дна брать провода. Карсоны вы, мацоны, вон вороны. Воры лезут во дворы, бандит бодрит. Лица и сердца шевелит.